что может быть выше блаженства быть мучеником за веру? Но из опасения, чтобы не догадались, кто был причиной этого освобождения, — сказал Кларет, лукаво поводя глазами. — Ты прав, брат-исповедник, — воскликнул Антонио. — Никто не должен подозревать, кто освободил Мерино. — У меня другое предложение, — благочестивый брат, — прошептал Кларет, — правда, рискованное, но если удастся, то не оставит ни следа, ни подозрений. — Сообщи нам его, благочестивый брат. Мы ценим твое усердие в нашем святом деле, — сказал Антонио. — Отца Мерино надо освободить помимо дверей и коридоров. — Что же из окошка? — воскликнула испуганная графиня Генуэзская. — Ты забываешь высоту и оковы. — Оковы можно распилить. Дорога же из окошка в гондолу по крепкой веревочной лестнице. Конечно, опасно, но легче и лучше, чем через обставленные народом проходы и двери, — пояснил исповедник государственных преступников. — Брат Кларет прав, — воскликнул Антонио. — Послезавтра вечером мы приступаем к делу. Над Мерино не должен быть произнесен приговор Изабеллы Бурбонской. В ту же ночь он должен бежать на первом пароходе в Неаполь или Рим. Там его уж упрячут. Маттео и Фульдженчо преклонили головы. — А любимцы королевы, — спросила монахиня, — должны слететь вместе с этим таинственным доном Рамиро, — отвечал престарелый Антонио. Любимцы королевы, которым она была обязана сегодняшним своим спасением от неминуемой смерти, ничего не подозревали об этом таинственном совещании в Санта-Мадре. Когда королева пришла в себя на руках Серану, супруг ее собрал свои мысли и силу, Мерино был уже удален от раненой королевы, Прим сам вывел его, а Топете помогал ему. У дверей они встретились с Серано, который нес королеву к ее экипажу. Она села в него с маркизой де Бевиль. Супруг же ее вернулся во дворец с Марией Христиной и с герцогом Риансарсом. Все они были в сильном волнении. В ту минуту, как Серано усаживал в экипаж бледную, ослабевшую королеву, за ним, между Примом и Топетой, очутился человек, с ног до головы одетый в черное и с маленькой маской на лице. Серано удивился такому неожиданному, близкому появлению незнакомца, шепнувшего ему: «Если бы вы не спасли королеву, летучая петля спасла бы ее». Тогда только он вспомнил, что видел этого черного незнакомца в тени колонны в мрачной церкви святого Антиоха, но даже и теперь он не мог обратить на него должного внимания, так как королева, усевшаяся в экипаж, слабым голосом обратилась к нему. «Мы желаем принять у себя завтра вас, маршал Серано, графа Рейса и контр-адмирала Топете». Франциско низко поклонился. Изабелла кивнула головой особенно милостиво, и экипаж помчался во дворец. Серано обернулся, но черный дон уже скрылся. Прим и Топете не заметили его. Эти трое приближенных королевы решили вместе явиться на следующий день, чтобы справиться о здоровье Изабеллы. Они были вполне счастливы, что могли доказать на деле всю свою преданность и готовность служить королеве. Народ сильно волновался, так как весть о нечестивом покушении в церкви святого Антиоха быстро распространилась по всему городу. Толпы народа стояли на улицах, по которым должна была проехать королева. Народ хотел увидеть ее и убедиться, что она была не смертельно ранена.